Ольга Дашкова. Опасная химия. Глава первая. Никита. Четвертая школа за 3 года. Чертов рекорд, даже для меня. Стою перед входом в лицей номер 37 и думаю о том, что на этот раз отец превзошел сам себя. Элитная школа в центре города, охрана, камеры на каждом углу. И, судя по машинам на парковке, дети богатых родителей, которые привыкли получать все по щелчку пальцев. Идеальное место для Никиты Черного, бунтаря и вечной головной боли администрации. «Ты испортишь мне репутацию в очередной частной школе, Никита». Эхом отдаются в голове слова отца, произнесенные этим утром за завтраком. Завтрак, кстати, состоял из кофе и презрительного взгляда Андрея Владимировича Черного, успешного бизнесмена, владельца сети ресторанов и по совместительству моего родителя. Правда, о последнем он вспоминает только тогда, когда мне нужно менять школу. «Может, проблема не во мне, а в том, что твой сын просто не вписывается в твои представления об идеальной семье?» Хотелось ответить ему, но я промолчал, как всегда. Спорить с отцом — все равно, что биться головой о стену. Больно, бесполезно и оставляет только синяки. Пронзительный школьный звонок режет слух, возвещая о начале первого урока. Не тороплюсь. Опоздание в первый же день в новой школе — это своего рода визитная карточка. Она сразу дает понять окружающим, с кем они имеют дело. Захожу в здание и сразу чувствую на себе взгляды. Охранник у входа оценивающе смотрит на мою кожаную куртку и рваные джинсы. Видимо, это не совсем то, что ожидают увидеть в этом храме образования. В коридорах пахнет свежей краской и деньгами. Стены увешаны грамотами, кубками и фотографиями улыбающихся выпускников, которые, судя по всему, все поступили в престижные университеты и теперь строят успешную карьеру. Как же меня все это достало! «Никита!» — раздается голос за спиной. Оборачиваюсь и вижу женщину средних лет в строгом костюме. Зауч, судя по выражению лица, смесь профессионального оптимизма и скрытого ужаса. Они во всех школах выглядят одинаково. Но, судя по ее выражению лица, моя репутация дошла и досюда. «Да, это я», — отвечаю, засунув руки в карманы. «Ирина Михайловна Петрова, заместитель директора по воспитательной работе». Представляется она, явно ожидая, что я пожму ей руку или хотя бы кивну. Я не делаю ни того, ни другого. «Проходите, я провожу вас в класс». Скучная серая тетка со скучным именем и более скучной фамилией. Мы идем по коридору. Она что-то говорит о правилах школы, дресс-коде и важности соблюдения дисциплины. Слушаю вполуха, разглядывая окружающую обстановку. Дорогие стенды, современные доски объявлений, даже урны какие-то дизайнерские. Отец явно не пожалел денег на мое новое исправительное учреждение. «Особенно важно влиться в коллектив», — продолжает скучная тетка. «У нас очень дружный 11А. Я уверена, ребята вас примут». «Ага, конечно. И как полюбят меня со страшной силой. Сплю и вижу». За 3 года и 4 школы я понял одну простую истину. Людям комфортнее, когда ты соответствуешь их ожиданиям. Хотят видеть во мне плохого парня? Пожалуйста. Хотят бунтаря? Получают. И главное, никого к себе не подпускать. Это правило номер 1. Останавливаемся у двери кабинета литературы. За ней слышны голоса. Урок уже идет полным ходом. «Не волнуйтесь», — шепчет зауч, хотя я выгляжу как угодно, но точно не взволнованным. «Елена Сергеевна — прекрасный педагог. Она найдет к вам подход». Еще одна учительница, которая будет пытаться меня спасти. Как оригинально. Сейчас заплачу. Петрова стучится и заходит в класс. Следую за ней, и разговоры мгновенно стихли. 20 пар глаз уставились на меня с нескрываемым любопытством. Некоторые переглядываются между собой. Явно уже строят теории о новеньком. «Елена Сергеевна, знакомьтесь, Никита Черный», объявляет зауч учительница, молодой женщине с добрыми глазами и стопкой тетрадей в руках. «Очень приятно, Никита», — улыбается она. «Меня зовут Елена Сергеевна. Может, представишься классу?» Молча качаю. Учительница на секунду теряется, но быстро находит выход. «Ну что ж, тогда просто найди свободное место. Мы как раз обсуждаем войну и мир». Она указывает на места в первом ряду, но я, естественно, направляюсь к задним партам. Весь класс провожает взглядами. Чувствую себя как в зоопарке. Впрочем, привык уже. Сажусь за последнюю парту у окна. Стратегическая позиция. Отсюда видно весь класс. Можно смотреть во двор. И легко незаметно слинять, если что. Сосед по парте. Худощавый парень в очках. С интересом на меня косится. Но заговаривать не решается. «Итак», — продолжает урок учительница, — «мы говорили о том, как Толстой показывает трансформацию Петра Безухова. Кто может привести пример?» Несколько рук тянутся вверх. Я откидываюсь на спинку стула и смотрю в окно. Во дворе какие-то младшеклассники играют в футбол с самодельным мячом из скомканной бумаги. Когда я перестал быть таким простым и беззаботным? «А что думаете вы, Никита?» Неожиданно обращается ко мне Елена Сергеевна. Весь класс оборачивается. Кто-то ухмыляется. Видимо, ждут, что новенький опозорится и скажет что-то вроде «А я не читал». Поворачиваю голову от окна и смотрю на учительницу молча. Несколько секунд тишины. «Никита?» — повторяет она мягче. Пожимаю плечами и снова отворачиваюсь к окну. Не собираюсь умничать в первый же день, да и вообще не собираюсь. Нужно как-то перекантоваться здесь учебный год, если получится. В классе кто-то фыркает. Поворачиваю голову в сторону блондина в дорогой рубашке, который смотрит на меня с плохо скрываемым презрением. «Видимо, читать не умеет», — бормочет он достаточно громко, чтобы я услышал. Встречаюсь с ним взглядом и медленно поднимаю бровь. Блондин краснеет, но не отводит глаз. «Данил, не надо», — одергивает его тихий голос. Замечаю девочку с аккуратными каштановыми косичками, которая сидит в первом ряду. Обернувшись, она бросает на меня быстрый взгляд. Серые глаза, умное лицо, идеальная школьная форма. Классическая отличница. Да, оскомины в зубах. «Хорошо», — вздыхает учительница. «Тогда продолжим без Никиты». Урок тянется медленно. Краем уха слушаю, как одноклассники обсуждают Толстого, и думаю о том, что и здесь я не на своем месте. Слишком умные разговоры, слишком правильные дети, слишком много ожиданий. Интересно, сколько я продержусь на этот раз? Полгода? 4 месяца? Даю себе месяц. Звонок освобождает нас от необходимости читать, и класс мгновенно оживает. Ко мне никто не подходит. Видимо, мое поведение на уроке дало всем понять, что я не ищу общения. Меня это вполне устраивает. Выхожу в коридор, прислоняюсь к стене у окна, достаю телефон и делаю вид, что читаю сообщение, хотя на самом деле просто хочу, чтобы меня оставили в покое. «Эй, новенький!» Поднимаю голову. Ко мне направляется компания из 4 человек во главе с тем самым блондином, Данилом. По их лицам понятно, что они не собираются вести мирные переговоры. «Ты чего такой дерзкий?» — спрашивает Данил, подходя слишком близко. «А ты чего такой навязчивый?» — отвечаю, не меняя позы и не отрываясь от телефона. «Думаешь, раз ты новенький, то можешь хамить?» «Думаю, раз ты не понимаешь простых вещей, то и объяснять тебе что-то бесполезно». Один из его друзей, крепкий парень в спортивной куртке, делает шаг вперед. Может, он заговорит по-другому? Отклеиваюсь от стены и убираю телефон в карман. В коридоре становится тише. Другие ученики чувствуют приближение драки и начинают собираться в кружок. Нет, и месяца не протяну. Интересно, что скажет отец, если меня отчислят в первый день? Можете попробовать. Спокойно отвечаю, смотрю спортсмену прямо в глаза. «Стоп!» — раздается звонкий голос. Между нами встает та самая девочка с косичками. Хрупкая, невысокого роста. Она выглядит забавно рядом с нами, но в ее голосе столько решимости, что все невольно замирают. «Данил, немедленно прекрати!» — строго говорит она, поворачиваясь к блондину. «И вы тоже!» добавляет она, глядя на его друзей. «Иванова, не лезь!» — огрызается Данил. «Это не твое дело!» «Еще как мое!» — вспыхивает она. «Ты устраиваешь драку в школе? Хочешь, чтобы вас всех исключили в выпускном классе?» «Да он сам напрашивается!» — оправдывается спортсмен. «Иванова, значит?» Девчонка поворачивается ко мне. Серые глаза смотрят серьезно и... без осуждения. Просто изучают. «А ты не мог просто отойти?» спрашивает она. «Мог», честно отвечаю я. «Но не отошел». «Понятно», кивает она. Затем снова поворачивается к Данилу. «Урок через 5 минут. Думаешь, Елена Сергеевна не заметит, что вы придете с разбитыми лицами?» Данил колеблется. Видимо, ему не хочется отступать. Но девочка права. Драка в первый день новичка точно не останется незамеченной. «Это еще не конец!» — бросает он мне и уходит со своей компанией. «Господи, да чего все такие нервные?» В коридоре постепенно воцаряется привычный шум. Иванова стоит рядом со мной, и я не знаю, что сказать. Поблагодарить? Не привык. «Зачем?» — наконец спрашиваю я. «Зачем что?» «Зачем ты вмешалась?» Она пожимает плечами. «Не люблю драки, особенно глупые». «Откуда ты знаешь, что она была бы глупой?» «А разве нет?» Внимательно смотрит на меня. «Из-за чего вы собирались подраться? Из-за того, что ты не ответил на уроки? Из-за того, что Самсонов решил показать, кто здесь главный?» Я молчу, потому что она права. Драка была бы действительно глупой. «Меня зовут Аня», — говорит она. «Аня Иванова». «Никита Черный. Но все зовут меня просто Черный». «Понятно», — кивает она. «Слушай, Черный, у меня есть предложение». «Какое?» «Ты же не собираешься каждый день драться с половиной класса?» «Я вообще не планирую драться. Но если полезут...» «Ясно», — перебивает. «Тогда просто держись подальше от Данила первые пару недель. Он успокоится и найдет себе другие развлечения». «А если не успокоится?» Аня улыбается, и ее лицо снова преображается. «Тогда дерись с умом. Не в школе и не на виду у учителей». Звонок на урок прерывает наш разговор. Аня быстро уходит, а я еще несколько секунд стою в коридоре. Интересная девчонка. Хрупкая. Но смелая и умная. Иду в класс, думая о том, что этот день преподнес мне больше сюрпризов, чем я ожидал, особенно в лице Анны Ивановой. Отличницы, которая умеет останавливать драки и давать советы о том, как правильно выбирать место для них. Может быть, эта школа и правда окажется другой. Хотя, скорее всего, я просто обманываю сам себя, как всегда.